Пока я стоял и смотрел на мертвое тело того, кто и издевался надо мной, и на труп льва, ко мне поспешно подбежала женщина, старая Атуа, которая, я тогда еще не знал этого, пожертвовала своей плотью и кровью, своим внукам ради спасения моей жизни. Старуха собирала на берегу лекарственные травы, в которых она знала толк, не подозревая даже о близости льва. Действительно, львы по большей части редко встречаются около селений и чаще всего уходят в пустыню и ливийские горы. Но издали Атуа видела все, что произошло. Подойдя ко мне, она узнала меня, поклонилась и приветствовала меня, называя царственным юношей, достойным всяческих почестей, возлюбленным избранником святых трех и фараоном-освободителем. Полагая, что старуха помешалась от страха, я спросил ее, о чем она толкует. «Разве это такой великий подвиг, что я убил льва?» — спросил я. «Стоит ли об этом так много говорить? Были и есть люди, которые убивали львов. Разве божественный Аменемптеп не убил своей рукой более сотни львов? На скарабее, священном жуке египтян, что висит в комнате моего отца, написано, что некогда он сам убивал львов, а другие? Для чего ж ты этот вздор городишь, глупая женщина?» По молодости я не придавал особенного значения тому, что убил льва, и искренне удивлялся словам Атуи. Но старуха не переставала прославлять меня, называя разными священными именами. «О, царственный отрок!» — кричала она. «Справедливо пророчество твоей матери! Истинно великий дух осенил ее, божественный! Исполняется предсказание! Лев рычит в римском Капитолии! Умирающий человек — это Птоломей, македонское отродье, рассеянное, как плевелы по всей стране Нила. Вместе с македонянами и лагидами ты поразишь и римского льва, но македонская собака. Постыдно убежит и римский лев, поразит ее, а ты поразишь льва, и дорогая страна Кеми будет вновь свободна, свободна, только будь чист, как повелели боги. Ты сын царственного дома, надежда Кеми. Берегись только женщины-губительницы, и все сбудется, что я сказала. Я бедна, несчастна и убита горем. Я согрешила, рассказав и открыв великую тайну, и за этот грех дорого заплатила своей плотью и кровью, но ради тебя я охотно отдам все. Во мне уцелела еще мудрость нашего народа, а перед богами все равны. Они не отталкивают от себя бедняков. Божественная Матерь Изида говорила со мною прошлую ночью, приказала мне собрать лекарственных трав и рассказать тебе все знамения. И все сбудется так, как я сказала. Если ты устоишь против великого искушения, пойди сюда, царственный юноша. Атуа поставила меня на самом берегу канала, вода которого была глубока и прозрачна. «Посмотри на это лицо, которое отражается в воде. Разве недостойно это чело двойной царской короны? Разве в этих прекрасных глазах не светится царское величие? Разве Творец наш, великий Птах, не для того создал этот стан, чтобы облечь его царской лентой и привлекать взоры людей, которые в лице твоем видят Бога? Слушай же, слушай!» — продолжала старуха уже другим визгливым старушечьим голосом. «Не будь глупцом, мальчик. Царапина льва — вещь опасная. Она ядовита, как укус змеи. Ее надо лечить, иначе она будет гноиться. Ты будешь бредить львами и змеями. Царапина превратится в язву. Но я умею помочь, умею. Я не совсем еще глупа. Заметь, все сходится. В безумии заключается мудрость, а в мудрости много безумия. Ля-ля-ля! Сам фараон не сумеет сказать, где начинается одно, где кончается другое. Ну, не гляди же так печально, словно кот в красном платье, как говорят в Александрии. Дай мне положить целебной травы на твою рану, и через 6 дней ты будешь совсем здоров, и кожа твоя будет опять нежна и бела, как у 3-летнего ребенка. Нужды нет, что будет немножко больно, мальчик. Клянусь тем, кто спит в Абуфисе, клянусь Озирисом, от этой царапины не останется и следа, ты будешь чист и здоров, как жертва Изиды в новолуние, если позволишь мне приложить эти травы. Не так ли, добрые люди? — обратилась Атуа к толпе, собравшейся около нас, пока она пророчествовала. — Я произнесла над ним заговор, который очень помогает моему лечению. Ля-ля! Нет ничего лучше заговора. Если вы верите в него, приходите ко мне, когда ваши жены бесплодны. Это будет лучше, чем царапать столбы в храме Озириса. Я уверена, я сделаю их плодовитыми, как 20-летние пальмы. Но, видите ли, надо знать заговор. Все приходит к своему концу. Ля-ля! Слушая все это, я, Гармахис, приложил руку к голове, не зная, брежу ли я или вижу все это во сне. Но, оглянувшись кругом, заметил в толпе седоволосого человека, который зорко наблюдал за нами. После я узнал, что это был шпион Птоломея, который был послан фараоном вместе с солдатами, чтобы убить меня, когда я лежал еще в колыбели. Мне стало понятно тогда, почему Атуа напускала на себя вид безумный. «Странный у тебя заговор, старуха», — сказал насмешливо шпион. «Ты болтала о фараоне, о двойной короне, о Пта, который создал этого юношу, чтобы носить ее, не так ли?» «Ну да, это только часть моего заговора, глупый человек. Скажи, чем же мне клясться, как не именем божественного фараона-флейтиста, который своей музыкой очаровывает нашу счастливую страну? Как же мне не клясться его двойной короной, которую он носит, по милости великого Александра Македонского? А вот что вы все знаете, вернули ли они хламиду, которую Митридат взял в Коссе? Помпей, не правда ли, носил ее в дни торжества? Помпей в одежде Александра, комнатная собачка в львиной шкуре. Говоря о львах, посмотрите-ка, что сделал этот юноша, убил льва своим копьем. Вы должны быть рады этому, добрые люди, ведь это был ужасный лев. Взгляните на его зубы, на его когти. Какие когти! Такой старой женщине, как я, довольно взглянуть на них, чтобы закричать от страха. А мертвец там! Мертвое тело! Лев убил его! Увы, он в лоне Озириса теперь! А подумать, час тому назад он был жив, как вы или я. Ну, несите же труп набальзамировать, он быстро распухнет и разложится от жары, и тогда его нельзя будет резать. 70 дней в щелоке — это все, что ему предстоит. Ля-ля, как долго болтает мой язык, а уже темнеет. Уберите же прочь труп бедного мальчика и унесите льва. Ты, мой мальчик, возьми эту траву, и твоя царапина быстро пройдет. Я знаю кое-что, хотя и безумно, мой милый внучек, дорогой мой. Я счастлива, что его святость, великий жрец, усыновил тебя. Когда фараон, да благословит Озирис его священное имя, прикончил его собственного сына, ты глядишь красавцем. Я уверен, что настоящий Гармахис не сумел бы искуснить тебя убить льва. Простая кровь, здоровая и хорошая кровь. «Ты знаешь слишком много и говоришь слишком быстро», — проворчал совершенно обманутый шпион. «Правда, это храбрый юноша. Ну, вы, люди, несите труп в Абуфис, а остальные помогите мне содрать шкуру со льва». Мы пришлем тебе эту шкуру, молодой человек, хотя ты и не заслуживаешь этого. Нападать на льва — это безумие, и всякий безумец достоин погибели. Никогда не борись сильно, пока сам не будешь так же силен. Я отправился домой, изумленный всем происшедшим.